обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты, к Царере, до предела Авель-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассина, и погнали за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали двух князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекев-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Зива принесли Гедеону за Иордан.